История вторая. Книга мудрости 2. Это произошло в выходной день. В кофейне толпился народ. За угловым столиком сидели двое. Один – мужчина среднего возраста, другая – женщина лет 25. Она носила серое пальто и широкополую шляпу, скрывающую лицо. Обоих обедняло одно – непримечательность. Пройдешь мимо, взглянешь мельком – и через пару шагов они выветрятся из головы. Впрочем, больше общих черт у них не было. На первый взгляд могло показаться, что эта заурядная парочка оказалась за одним столом случайно, они даже не смотрели друг на друга. Но вот женщина разомкнула губы и прошептала. «Доклад?» «Видел». Не отрываясь от газеты, едва слышно ответил мужчина. «Я в тебе не сомневаюсь, но ты уверена, что точно передала содержание?» Женщина невозмутимо кивнула. «А что профессора?» «Вряд ли поймут. Там тонкие технические детали». Мужчина недовольно фыркнул. «Но в теории ее план осуществим. А значит, нашей стране, зажатой между проливами, может грозить серьезная опасность». «Тогда...» Женщина впервые позволила эмоциям просочиться наружу. В ее глазах вспыхнуло темное пламя ненависти, напряжения и решимости. «У нас еще есть время?» Мужчина достал из кармана небольшой бумажный мешок и протянул ей. Та взяла его, нахмурилась. Мешок оказался неожиданно тяжелым. Заглянула внутрь и увидела тускло-блестящий металл. Там лежал компактный самозарядный пистолет. «Нарушь их планы. Действуй по своему усмотрению». Мужчина оставил на столе чашку с недопитым кофе, вышел на улицу и мгновенно растворился в толпе. Эпизод 25. «С» означает «Страна чудес». Часть 1. Одним из самых знаменитых среди туристов мест королевства считался некий приморский город. Здесь осталось много средневековых крепостей и храмов, улицы сохранили дух старины, вымощенные камнем дороги тянулись вверх, на невысокий холм, где раскинулся пышный зеленый парк. В небесах светило теплое сентябрьское солнце. На перекрестках стояли яркие разноцветные тележки с едой, которые обступили местные жители. Был выходной день и туристы. Среди них можно было заметить невысокую, странно одетую девушку. Ей было на вид лет 12-13, белая кожа казалась полупрозрачной, черные волосы достигали талии, а в глазах будто затаилась сама ночь. Темное одеяние смотрелось пышным из-за множества слоев оборок и кружев. Металлические наручи и грубая пластина на талии очерчивали контуры тела. Не то платье, не то доспех. Странная одежда напоминала церемониальное облачение средневековых рыцарей. На груди вместо лент висел большой старый замок на серебристых цепях. «Четыре! Дайте мне 4 блинчика! И не жалейте сиропа!» Старательно поднявшись на цыпочки, высокомерно кричала она продавцу. Она стояла в очереди к тележке, от которой маняще пахло свежими блинами и карамелью. «Что вы, юная леди, вам вполне хватит 2!» Усмехнувшись, покачал головой продавец, мужчина средних лет. «Я кладу в блинчики больше крема, чем остальные. Даже взрослые редко осиливают сразу 2, а уж куда вам, такой маленькой?» «Кто еще тут маленькая? Ты с двойным подбородком! Если я сказала, что хочу 4, дай мне 4!» Сердито дернула бровью девушка и обернулась. «Хьюи, почему ты молчишь? Скажи что-нибудь!» «О-хо-хо!» Утомленно вздохнул стоявший позади нее юноша в кожном сюртуке и подошел к прилавку. Ему было около 20. Гордая осанка и манера держаться свидетельствовали о благородном происхождении и хорошем воспитании. На первый взгляд он мог казаться расслабленным, но внимательный человек заметил бы, что юноша все время держался на стороже, как будто готов отразить внезапный удар с толпы. «Простите, но не могли бы вы сделать ей 4 блинчика?» Дружелюбно улыбнулся Хьюи. «Ручаюсь, она все съест. По ней не скажешь, но она большая обжарка. Только не жалуйтесь, если желудок расстроится». Вздохнул продавец и налил тесто на раскаленный металлический лист. Запахло нагретым маслом. Хьюи взглянул на девушку и склонил голову на бок. «Ты чего дуешься, Далиан?» «Про обжорку мог бы и не говорить, дубина!» Прищурившись, ответила девушка, попутно вдыхая приятный сладкий аромат. В отличие от твоего никчемного мозга, мой гениальный. Он требует большого количества сахара. Тем не менее, ты назвал это обжорством. Неужели ты грубый плебей?» «Гениальный мозг, говоришь?» Усмехнулся Хьюи, а потом поднял голову и посмотрел на вершину холма. Там стоял замок со стенами из серого камня. Когда-то он служил фортом, но сейчас, в мирное время, из него сделали гостиницу, пользующуюся большой популярностью у туристов. «Как я понял, настоящий владелец гениального мозга снимает номер в той гостинице». «Почему это прозвучало так, будто я самозванка?» «Ты только глянь, охрана по первому разряду. К ним на постой как будто король заехал». Оглядывал он автомобили с военной символикой и застывших у ворот караульных. Далин бесстрастно посмотрела в ту сторону, но потом получила блинчики. «Прежде всего надо поесть», — заявила она, чуть не захлебываясь слюной. Хьюи посуровел. «Надеюсь, ты не забыла, зачем мы приехали. Мы...» «Закрой рот, плебей! Я должна съесть эти драгоценные блинчики немедля, иначе они остынут!» Сердито оборвала его Далиан и прижала лакомство к себе. «Да-да», — глубоко вздохнул Хьюи и обреченно сказал. «Тогда пойдем, сидим там». Он указывал на большую площадь, в центре которой выбрасывал тугую струю воды в небо массивный фонтан. На клумбе вокруг него благоухали осенние цветы, по газону бегали маленькие дети. Далин устроилась на краю клумбы, положила блинчики на колени, взяла один, попробовала и серьезно произнесла. Весьма неплохо. Тесто эластичное, не слишком твердое, но и не мягкое. Сладкий свежий крем и чуть горькие фрукты прекрасно дополняют друг друга». Она жадно слезала с губ крем, негромко застонала, в два счета прикончила первый блин и даже не проживав до конца, отчего щеки раздулись как у белки, потянулась за вторым. Но внезапно замерла, медленно подняла голову и неприязненно скривилась. «Какой красивый снег! Красивый он и сладкий, а сладость — это счастье, и дружба расцветает!» «Что случилось, Далин?» – удивился Хьюи. Девушка хмуро осмотрелась. «Это что за глупая песня?» «Песня? А...» Услышав ее, улыбнулся Хьюи. «Ни рифмы, ни ритма, как будто детский экспромт. С точки зрения искусства её нельзя было назвать красивой, но неведомый певец вкладывал душу в каждое слово, и люди неосознанно прислушивались к нему. Песня приближалась». Вскоре кусты позади Далиан зашуршали, ветки раздвинулись, и из-за них выглянула девушка. Худенькая, с короткими русыми кудряшками, которые подпрыгивали при ходьбе, как уши зайца из книги с картинками. На вид ей было около 20, однако улыбалась она открыто, невинно, как маленький ребенок, из-за чего казалась даже младше Далиан. Девушка носила тонкое хлопковое платье, какое обычно надевают дома, но при этом стояла босой и не придавала этому ни малейшего значения. Широко улыбаясь, она смотрела на Хьюи с Далиан, а потом звонко запела. «Блинчики, блинчики, с мягким свежим кремом!» Люди начали оборачиваться. Далиан неожиданно оказалась в центре внимания и недовольно уставилась на девушку. Та же смотрела на ее колени, точнее на блинчики. «Чего пялишься, мелкая? И хватит шуметь! Отойди от меня!» Потребовала Далиан. Девушка не послушалась. «Ягодки. Ягодки с карамелью. Это мои блинчики? Даже не смотри. Все равно не дам. Бли-бли-блинчики. С сахарочком». Босоногая девушка пела, раскачиваясь из стороны в сторону и колыхая платьем. Все больше и больше людей обращало на нее внимание. Далиан стоически терпела, но наконец не выдержала, схватила блинчик и сунула незнакомке в руку. Та тотчас взяла его, откусила большой кусок и радостно засмеялась. Библиодева же едва не плакала. Хьюи тем временем недоуменно наблюдал за ними. Девушка посмотрела на него и склонила голову на бок. «Кто ты такая?» – спросил юноша. Ему стало немного не по себе из-за слишком чистого открытого взгляда. Девушка открыла рот, и тут... «Шарлотта!» Из кустов вывалился худощавый юноша в сером берете. Он запыхался, видимо, бегал по городу, ища свою босоногую спутницу. Обернувшись, девушка звонко засмеялась. «О, Эрик, привет! Шарлотта, вот ты где! А!» Эрик оправился, увидел блинчик в руках Шарлотты, разозлённую Далиан, Мгновенно сориентировавшись, выпрямился с максимально виноватым видом. «Прошу прощения, надеюсь, она вам не сильно помешала?» «А ты пастух этой малявки?» Грубо спросила Далиан. Шарлотта с широкой улыбкой кивнула и посмотрела на Эрика, тот неловко сжал берет. «Пастух? Нет, я не защитник, а друг». «Да, друг!» Воскликнула Шарлотта и обняла Далиан. «Хе-хе-хе, все дружат. А дружба — это счастье, Эрик. Нет, отцепись от меня, малявка. Когда это мы с тобой успели подружиться?» Но Шарлотта проигнорировала вопли и прижалась к ней щекой. Далиан пыталась стряхнуть её, но проигрывала в силе. Наконец, последний блинчик не выдержал тряски и упал на траву. Библия Дева завизжала. Эрик смущенно посмотрел на них и одиноко улыбнулся. «Шар, пойдём, а то твои родители будут волноваться!» «А?» – удивилась Шарлотта. «А, хорошо, раз ты говоришь, пойдём!» Она с поразительной готовностью отпустила Далиан, бросила в рот последний кусок блинчика и слезала крем с губ. Далиан вскочила, трясясь от гнева, и уже набрала воздух, чтобы разразиться гневной тирадой, как вдруг... «Шарлотта!» По площади разнёсся сердитый крик. Библиодева застыла с открытым ртом. Хьюи обернулся. К ним быстро приближался богато одетый джентльмен. В руке он судорожно сжимал дорогую трость. «Мистер Эджкамп!» Хрипло проговорил Эрик. Хьюи чуть поднял брови. Тем временем джентльмен чуть ли не подбежал к Шарлотте. «Что ты здесь делаешь?» «Папа?» Недоуменно заморгала девушка, а потом открыто улыбнулась. Очевидно, Эджкамп был в ярости, однако она не понимала, что он взбесился из-за неё. Эджкамп бросил на неё сердитый взгляд и переключил внимание на Эрика. «Ты!» Он безжалостно взмахнул тростью. Юноша даже не попытался уклониться, он покорно принял удар острым концом, отлетел и упал. Эджкамп подскочил к нему и ещё несколько раз огрел его по спине. «Опять ты выпустил Шарлотту! Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Но, мистер Эджкамп, вы же заперли шар там!» «Молчать! Шарлотта уже не та! А вдруг с ней что-нибудь произошло бы?» «Прошу, постойте, что вы...» Хьюи не выдержал сцены избиения и хотел вмешаться, но Шарлотта опередила его и повисла на отца. «Хватит, папа! Прекратите ссориться!» «А, да, точно! Ты права, Шарлотта!» Джентльмен увидел тень грусти в её глазах, медленно опустил трость и вздохнул. «А ты больше не смей приближаться к моей дочери, если хоть что-то чувствуешь к ней!» Грубо сказал он и бросил на спину Эрика несколько монет, скорее всего, оплатил лечение. Юноша не шевельнулся, но Эджкамп уже отвернулся от него, схватил Шарлотту за запястье и поволок за собой. На краю площади стояло два крупных военных автомобиля, водители не глушили моторы, а солдаты держались наготове. Они оперативно выскочили наружу, забрали у Эджкамба Шарлотту и усадили её. Хьюи нахмурился, заметил на одном из сидений высокого мужчину в закрытом деловом костюме. Немного погодя, машины уехали. «И что это за представление было?» Глядя им вслед, изумлённо спросила Далиан. «Не знаю, но оно мне не понравилось». Необычайно холодно ответил Хьюи. Библиодева удивлённо посмотрела на него, но юноша не заметил. «А ты что там забыл, Норман?» Пробормотал он под нос.